Глава 13. Божественное провидение. Она ушла, а Райнер остался стоять, глядя на пятна фонарей, растянувшиеся бусинами вдоль русла Гранд-канала. Сегодня был очень длинный и очень странный день. День, заставивший сомневаться в аксиомах, на которых до этого момента держался весь его мир. Наука наукой, но как объяснить все это? Как объяснить то, что видит эта девушка? В их первую встречу он был уверен, что она шарлатанка, а теперь, хотя он все еще и пытался чем-нибудь подпитать эту уверенность, делать это становилось все труднее и труднее. И даже не потому, что все ее предсказания нашли подтверждение в фактах и уликах, а потому, что азарт доказать то, что она шарлатанка, в нем внезапно сменился азартом исследователя, и желание непременно узнать, как она это делает, перевесило все остальное. Но тем самым он вынужден был признать, что верит в ее предвидение. И это, конечно, был удар по его самолюбию. Райнер наблюдал за ней сегодня весь день, начиная с того момента, как Сикарио нашли ее на Рива-дель-Бакаро, сидящую прямо на бутовом камне с колодой неизменных карт. Он стоял у стены и наблюдал за тем, как ловко играют с ними ее пальцы, как движутся они, красиво и виртуозно, словно дирижируют чьими-то жизнями. Он смотрел, как люди внимают ее рассказу, как верят тому, что она говорит, и сам не мог оторвать взгляда, заворожённый этой картиной. И ему нестерпимо захотелось взять альбом и карандаш и запечатлеть эту картину. Складки юбки, рассыпавшиеся вокруг ее ног, браслеты на тонких запястьях, эти ловкие пальцы, красный тюрбан. Он вспомнил, как в юности сидел на мосту и рисовал прачек, стирающих белье в канале, или пальцы Конторины, нанизывающие бисер на шелковую нить. Сколько лет он не рисовал по велению души? Кажется, 12. Мертвые бабочки не в счет, то была всего лишь работа. А вот когда он стоял на Рива-дель-Бакаро и смотрел на ее руки с картами, в нем зародилось какое-то необъяснимое предвкушение, растекающееся внутри горячим пряным медом, от которого трепетали ноздри, и пальцы хотели только одного — творить, бросить все, сесть рядом с ней на набережной и рисовать. И это ощущение было сродни опиумному дурману, если не сильнее. И желание удержать его, погрузиться с головой, забыв о времени и не отпускать, заставило сделать знак Пабло, чтобы он подошел к гадалке. Зачем он так упорно ее искал? Наверное, чтобы проверить ее видение? Или чтобы убедиться в достоверности улик? А может быть, чтобы снова взять в руки карандаш? Но она исчезла, и он перерыл всю Рива-дель-Карбон, все злачные места Сестьеры-Пескерия, и даже заплатил ренту за ее лавку, чтобы иметь ниточку, которая все равно приведет ее к нему. И когда она бросилась бежать, как только он сам за ней не погнался, в тот момент его посетила смешная мысль, что, черт побери, вот она его муза, и он не даст сбежать ей просто так. Муза из Цверского гетто в красной юбке с оборками и вспыльчивым характером. Кто бы мог подумать. И пока Монна Джованна приводила беглянку в порядок, он дал волю своей слабости, взял карандаш и нарисовал ее сидящей на Рива-дель-Бакаро. А потом, торопливо захлопнув альбом, засунул его на верхнюю полку между книгами по генеалогии альбицийских домов и химическим справочником, как будто сделал что-то постыдное. Он очень надеялся, что на этом его душа успокоится. Но вот она вошла, в другом облике, в зеленом платье и с аккуратной прической, сцепив пальцы и скромно остановившись у двери. И Райнер подумал, что, кажется, зря он убрал альбом. И он даже разозлился в этот момент. На нее, на себя, на то, что думает не о расследовании, а о том, как мягко ложится свет на волны ее волос, и что эта показная скромность и неброское платье не могут погасить задорный блеск в ее глазах, в которых, словно огни святого Эльма, пляшут озорные бесенята. Он окинул ее взглядом, запечатлев в памяти каждую деталь, и уставился в какую-то книгу, раздраженно переворачивая страницы. Ему нужно думать о расследовании, но он был настолько сбит с толку, что лишь когда Монна Росси остановила его у двери, насмешливо напомнив, что не в таком виде надо идти к стекольщикам, лишь тогда он понял, что не знает, как ему вести себя с ней. Доверять? Прислушиваться к ее советам? И что дальше? Чем больше времени он проводит с ней, тем больше у него вопросов, тем сложнее становится. «Ужин на двоих? Хм. Давно ли ты стал таким терпимым к Цверам?» Раздался позади вкрадчивый голос Лоренцо и бесцеремонно выдернул Райнера из его размышлений. Брат, красноречиво окинув взглядом стол, махнул слуге, чтобы тот налил ему вина. «Не ты ли просил меня именно об этом? Чтобы 2 недели она ходила за мной неотступно, чтобы жила здесь. И просил сделать так, чтобы она не сбежала. Так чем ты недоволен?» Раздраженно ответил Райнер. Он не любил, когда кто-то обрывает его раздумья вот так. «Вижу, ты выполняешь мою просьбу с небывалым усердием», произнес Лоренцо с явной издевкой, отпил из бокала и махнул слуге, чтобы тот ушел. «Как продвигается расследование? Какие мысли?» «Я тебе все уже рассказал. Надеюсь, завтра мы найдем доктора, и останется только один вопрос. Зачем он все это делал?» «Так что услуги гадалки нам дальше не понадобятся», ответил Райнер, глядя на часы и собираясь покинуть террасу. Разговор с Лоренцо по поводу расследования у него состоялся сразу, как только они вернулись с острова Мурана. И Райнер рассказал брату основные моменты, которые ему удалось выяснить, опустив кое-какие детали — обморок Монны Росси и тьму, которую она видела. Не стоит давать брату пищу для глупых гипотез. Но, видимо, у Лоренцо сегодня случился очередной приступ подозрительности, когда повсюду ему мерещились демонические тени врагов и заговоры. В такие моменты он по нескольку раз перепроверял слова и действия окружающих, доводя всех до белого коления. «Ты куда-то торопишься?» Лоренцо протянул бокалы ему. «Потому что я хотел обсудить с тобой одно очень важное дело. И, кстати, я оплатил 2 недели услуг гадалки, так что не выставляй ее из дому завтра. Она мне еще понадобится». «Понадобится? Это еще зачем?» — спросил Райнер, остановившийся, беря бокал. Тон, которым Лоренцо это произнес, не предвещал ничего хорошего. «У меня только что было Альберига Нагаролла. Неожиданно, да?» «Приходил с предложением. Весьма интересным предложением». Лоренцо поставил бокал и, заложив руки за спину, подошел к краю террасы. «Я сначала его выставил, но, обдумав предложение, пришел к выводу, что в нем есть рациональное зерно. Им, может быть, даже его стоит принять. Что за предложение?» «Альберига Нагаролла предложил мне поддержать его кандидатуру на выборах Дожа». «Смелый ход. Но очевидно, что не за просто так», — усмехнулся Райнер. «И что он предложил взамен? Заложить свою душу дьяволу? Он предложил объединить наши дома путем выгодного для обеих сторон брака», — ответил Лоренцо, глядя на темный город. «Брака? Ты что, решил жениться на одной из Нагаролла?» Удивленно воскликнул Райнер, взял бутылку и налил себе вина. «Я даже предположить не мог, что ты будешь такое обдумывать». «Я нет. Ты же знаешь, что я не могу продолжить род Скаллигеров. Во всяком случае, с одной из Нагаролла уж точно. А раз так, то зачем женитьба?» «Но вот ты можешь. Я думаю, пришло время нам это обсудить». Лоренцо обернулся и посмотрел на Райнера. «Что ты думаешь о Беатриче Нагаролла?» «Что?» — левая бровь Райнера взметнулась вверх. «Ты хочешь женить меня на желчной старой деве? Ты спятил?» «Нет, ты верно думаешь о средней сестре, Беттине Нагаролла. Она, слава богу, ушла в монастырь еще 10 лет назад. А я говорю о Беатриче, это самая младшая дочь Умберто Нагаролла. Когда ты уезжал на материк, она была еще ребенком, а сейчас это первая красавица Альбиции. Настоящая альбицийская жемчужина и вертит своим братом как хочет, кстати. Со стороны Нагаролла это очень щедрый шаг. И он готов обсудить ее очень приличное приданное в обмен на наши голоса. Я бы даже сказал приличное до неприличия», — усмехнулся Лоренцо. «Так значит, он станет дожем, а мы породнимся?» Райнер изменился в лице. «А что на это предательство скажут остальные семьи и наши союзники? Что скажет Чезаре де Лобьянко? Он никогда нас в этом не поддержит, чтобы ты ему не посулил». «Нагаролла хочет, чтобы мы пожертвовали дружбой с домом де Лобьянко. Ты же знаешь, как он ненавидит Чезаре. Ты помнишь историю Альберига и Моники де Лобьянко? Хотя тогда ты был еще мал и занят своими рисунками, Моника погибла, а Альберигу, оказывается, этого до сих пор не забыл. И вот он решил, что сейчас настало подходящее время поквитаться со стариком за свою первую любовь. А мы можем остаться в выигрыше», — пожал плечами Лоренцо. «Их дом уже настолько слаб, что это не будет иметь значения. Альберига предложил разделить их влияние между нами. Альбиция стоит на 7 островах, что ж, будет стоять на 6. Или пойдет ко дну», — усмехнулся Райнер. «Странно, что ты веришь в древнюю кровь и не веришь в древнюю легенду о том, что Альбиция стоит на 7 островах, каждая из которых принадлежит светлейшему дому и утонет, если это изменится. «В легенды нужно верить избирательно, Кариссимо», — криво усмехнулся Лоренцо. «В городе растет недовольство. Видишь, и маэстро Позитано переметнулся на сторону Нагорола. Альберигу мне угрожало, и это меня беспокоит. У него что-то есть против нас, и что-то весьма существенное. Но если мы поддержим Нагорола, и если ты и Беатрича поженитесь, может, пора, наконец, объединить наши семьи? Ты же не забыл, что интересы нашего дома превыше всего? И вы с Нагорола решили, что моя женитьба разом все исправит?» — прищурился Райнере, глядя на брата. «Но ты же понимаешь, что пришло время решать, что делать дальше с родом Скаллигеров. Или ты хочешь, чтобы все это...» Лоренцо обвел руками кабинет. «Однажды перешло в руки недалекого внука тети Перуджио. Дому нужен наследник, и если я не могу продолжить наш род, значит, это должен сделать ты. Но не таким же образом. Разве история нашей матери ничему тебя не научила? Ты собираешься повторить ее ошибку? Лоренцо, кто бы мог подумать?» «Я и еще одна из дома Нагорола?» — зло спросил Райна. «И мне ее тоже вести к зеркалу, как Веронику? И почему она? То есть я не ошибся, ты всерьез веришь во всю эту глупую легенду о древней крови и в предсказания старой Цверы? Только в прошлый раз это хотели сделать наша мать и старая ведьма Умберто Нагорола. А в этот раз ты и Альберигу Нагорола? Я ушам своим не верю. Дело не в предсказании какой-то там гадалки», — отмахнулся Лоренцо. «В этот раз все будет по-другому. В этот раз не женщины будут решать, что нам делать и как. Мы подпишем соглашение между домами, к черту зеркала. Это будет экономический союз. И мы будем держать все в тайне до самого объявления брака. А то, что Альберигу этим самым сможет отомстить Делабьянка за свою первую любовь, ну так и пусть. Нас это никак не касается. С чего ты вдруг поверил Нагоролло этому альбицийскому волку? Экономический союз? Отомстить за первую любовь? Лоренцо, да ты что, поглупел? Альберигу Нагорола твоими руками просто хочет уничтожить нас, поссорив с Чезаре де Лабьянко. Он всегда этого хотел. Отправить его на тот свет и прибрать к рукам его остров. Он уничтожит сначала их нашими руками, а потом и нас, когда мы ослабеем. А потом станет дожем. Как ты можешь быть так слеп? Ты совсем размяк Лоренцо, что ему поверил. И кому? Альберигу Нагорола. Альбицийский волк все еще тоскует по Монике де Лабьянко? Да им же было по 18 лет, Ренцо. Ну ты же не так глуп. Думаешь, он все еще скорбит по своей первой любви? Ну ты же скорбишь. Я? Из чего ты это взял? Райнере прищурился, впившись в брата холодным взглядом. Видел, как ты рисуешь. Райнере плеснул себе вина, выпил, не торопясь отвечать Лоренцо, а затем обернулся и спросил, снова внимательно вглядываясь в его лицо. «Так ты решил женить меня на Беатриче, а сам жениться на Цвере? Я правильно все понял? Если в ней есть древняя кровь, то да. И как ты собираешься это узнать? В основном с твоей помощью. А вообще, если у нас будут дети, то значит...» «Дети до брака?» Левая бровь Райнера взметнулась вверх. «Ну, надо же сначала убедиться. А если их не будет, то я ей щедро заплачу. Хотя вряд ли честь Цверы будет стоить слишком дорого», — ответил Лоренцо, снова заложив руки за спину и принявшись прохаживаться вдоль перил. «Но такой брак не признают в Совете, а ты же хочешь еще остаться на месте Подеста? Брак с Цверой — это, кажется, не то, чего от тебя ожидают. Если мы не согласимся на предложение Нагорола, все может сложиться против нас. И тогда я точно не буду главой города. Так что какая разница? Но у меня, по крайней мере, будет наследник. Уеду жить в Валедемар, подальше от воды и ревматизма», — усмехнулся Лоренцо. «Молодая жена, дети, виноградники вокруг. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Но ваши совместные дети не смогут наследовать имущество семьи. Они не получат нашей фамилии. Меня устроят и бастарды. Зато ты получишь в жены красавицу из правящего дома Альбицы и станешь наследным герцогом де Ласкала. Я уступлю тебе свое место. А ты продолжишь наш род, и однажды твой сын, возможно, станет дожем. Так вот, значит, зачем ты притащил гадалку в наш дом», — произнес Райнер, наливая еще вина. «Бабочки были просто предлогом. Это было поистине щедрое предложение. Стать во главе дома, унаследовать все богатства Скаллигеров и взять в жены столь же богатую и знатную наследницу дома Нагорола, Такое не назовешь даже удачей, такое называют божественным провидением». «А что она думает об этом?» — осторожно спросил Райнера. «Кто она?» «Монна Росси». «Сам как думаешь?» — усмехнулся Лоренцо. «Я Скаллигер. Она гадалка из гетто. Разумеется, она в восторге. Утром я должен дать свой ответ на Гаролла. Предлагаю посетить его вместе. Тебе стоит посмотреть на Беатриче, и твое «да» прозвучит само собой. Заодно посмотришь в глаза и альбицийскому волку». Райнер осушил бокал залпом и направился к двери, бросив короткое. «Я подумаю и дам тебе знать». «Постой». Лоренцо подошел почти вплотную и произнес, понизив голос. «Я просил тебя в прошлый раз быть гадалкой поаккуратнее. Теперь ты знаешь, зачем мне это. Я помню, как ты относишься к цверам, и знаю, что ты не веришь в древнюю кровь. Но я же вижу, что уже и ты в этом сомневаешься. А для меня это может быть единственный шанс получить наследника. Подумай об этом и помоги мне». «Хорошо». Райнер спешно покинул террасу, вернулся в кабинет, запер за собой двери и достал альбом. Он был зол. Нет, даже не зол, он был взбешен. Придушил бы Лоренцо за его интриганскую натуру. Но сам виноват. Ему бы стоило догадаться, что все не так просто с появлением этой гадалки в доме. Райнер принялся точить карандаши, кроша стержень и пытаясь найти рациональные корни своей злости. Ведь ему нужно не злиться, а радоваться. Ведь именно об этом он когда-то и мечтал, глядя на старшего брата. Стать наследным герцогом де ла Скала, жениться на прекрасной Веронике, сделать что-то значительное для славы дома Скаллигеров. И вот спустя 12 лет его мечта почти готова исполниться. Он станет наследным герцогом, заключит самый могущественный союз в Альбиции, женится на прекрасной Беатриче. Так почему же он совсем этому не рад? Почему вместо этого он снова хватает карандаш и смотрит, как под точными движениями его пальцев на бумаге рождается прекрасный образ? Девушка, сидящая на подлокотнике кресла, волосы убраны в сетку, и лишь один кокетливый локон выбился из прически. Родинка над губой, задумчивый взгляд и в руке яблоко. Какого дьявола? Он не может второй раз совершить той же ошибки. Нет, нет и нет. Это всего лишь работа, всего лишь работа. Такая же, как с мертвыми бабочками. Он вырвал лист из альбома, подошел к камину, но вместо того, чтобы в который раз сжечь свой рисунок, отодвинул штору и прикрепил его в простенке между камином и окном. Скрестил на груди руки и, глядя на него, произнес тихо вслух. «Так кто же ты на самом деле такая, Монна Дамиана Винченцо Росси?» Он взял карандаш и, написав на листе слово «мать», прикрепил справа от рисунка. Оторвал еще один листок. И вскоре вокруг рисунка уже было много записок, каждая из которых была снабжена знаком вопроса. Кто ее отец? Есть ли у нее дар? Действительно ли в ней есть древняя кровь? Райнер отошел от стены и погрузился в раздумья.